сцену истинно драматическую в неловкой курьез. На все, решительно на все, была она готова в эти мгновения. Генерал-доктор приказал шоферу: «Петя, домой». Своим ключом он отпер дверь в тихую квартиру, снял с сыном отверно по привычке быть вежливым шубку, сбросил шинель, и щуря глаза, начиналась проклятая мигрень, запил глотком воды две таблетки пирмидона. Она все еще плакала, все еще была не в силах говорить. С руками за спиной генерал медицинской службы прошелся по натертому паркету, зажег люстру, повернул выключатель настольной лампы, построенной из старинной вазы со скачущим всадником и загнанными волками. «Я слушаю вас», — наконец, подавляя раздражение, произнес генерал. Не садясь, продолжая молитвенно стискивать ладони, Инна Матвеевна рассказала ему почти всю историю с приездом в Унчанск Жоржа Полия. Почти. Потому что Жорж выглядел в ее рассказе только школьным товарищем Инны и никем больше. Его последующая военная жизнь, разумеется, ни в малой мере не могла ей быть известна. Вытатуированную букву она, конечно, видела, когда он приехал в Брилс при елочке в кухоньке. Но разве могла она знать, что такое татуировка в данном случае? И вообще, при чем тут она, оказавшая лишь гостеприимство своему бывшему школьному товарищу, прошедшему, по его словам, весь ад войны? Да, он оставил чемодан. Но откуда она могла знать, что там эти страшные деньги? Нет, конечно, разумеется, она никак его не обеляет, этого негодяя. Но в чем же ее вина? Голубоглазый, совершенно седой, генерал всхрапнул носом. Теперь он остановился и смотрел на Инну неподвижно. Она чувствовала, как внимательно и напряженно он слушает. Видимо, она что-то задела в его душе, зацепила какую-то струну, расшатал кирпичик в крепкой, казалось, нерушимой кладке. «Ну?» — спросил он, когда она задохнулась. «Меня оттаскают, мучают», — шепотом сказала она. И солгала, внезапно догадываясь, куда надо бить тараном. «На меня топают ногами. Этот штуб грозит, конечно, меня разлучат с елкой. И за что?» «О, я не корчу из себя святую. Я делала ошибки ужасные, непоправимые. Но меня так колотила судьба, со мной так безжалостно обошлась жизнь». «Кто такой штуб?» — оборвал ее генерал. Она рассказала. Белой рукой генерал-профессор взял из коробки с золотыми печатями сигару, отрезал кончик, раскурил. Потом вынул из бюро бутылку коньяку, налил себе изрядную рюмку и выпил. Если бы Инна Матвеевна могла только представить себе, как угадала она, рассказав именно ему, генералу, свою историю с Полием в таком жалостном и розово-голубом варианте. Если бы знала она, сколько сам генерал претерпел различных превратностей судьбы до того мгновения, когда в первые дни войны вновь оказался на почетной свободе. Да, впрочем, и не зная ничего, она, что называется, сквозь слезы видела, вышло ей помилование и прощение. Вновь бобер стал добер к ней, лично к ней, и быть теперь худу одному лишь тубу. Жуя губами сигару, генерал набрал номер телефона и, явно сдерживая себя, рассказал кому-то, она так и не поняла, кому именно, отвратительную историю новоявленного Ежова из Унчанска. Говорил он, не стесняясь в выражениях и не затрудняя себя выбором телефонных слов, нисколько не защищая Полия, а лишь с бешенством утверждал полную непричастность врача Горбанюк ко всему этому делу. «Эти штуки должны быть не только прекращены, но и делатели их должны быть сурово наказаны», — говорил он, срываясь от бешенства на тот самый тенорок, которым крикнул когда-то Инне, что она подлец души. «Во всем этом надобно разобраться, кричать, топать ногами, угрожать. Кому?» «А сам как ты на меня топал?» Успокаиваясь, но продолжая плакать, уже не без труда выдавливаемыми слезами, думала Инна,